Глава 26. Мальчишку звали Ким. Кимка. Сокращенно от «Коммунистический интернационал молодежи». Глупость, но получилось красиво. Ему было где-то лет 13, но держался он совершенно как взрослый. Спокойно сидел на пне, покуривал самокрутку и объяснял, водя карандашом по листку блокнота Сашки. Вот тут посты, по обе стороны полотна. И у обоих концов моста тоже. Каждый раз, как состав пропустить, саперы ходят в обе стороны. Смотрят внимательно, прямо землю роют. Серьезно. Если что подозрительным, покажется. График выдерживают, во! Он показал большой палец. Минута в минуту. 6-го пойдет особый эшелон. Я в принципионке полы мыл. Райсбах, это начальник охраны, ужрался и какому-то полицаю, не нашему, а тоже фрицу, говорил. И что его к награде представили за то, что диверсии на его участке не бывает. И про этот эшелон. А они не знают, что я немецкий хорошо понимаю. Я до войны его любил, хоть только год учили. Но я сам занимался. В 5:40 через мост пойдет. «С чем эшелон?» уточнил Сашка. Ким пожал плечами. «Не знаю. Но думаю, или танки, или горючка, или отборная пехота. А то и все вместе. Я как про это узнал, сразу в почтовый ящик определился и вас ждать стал». «Они точно не знают про твой немецкий?» «Точно», кивнул Ким. «Они сперва проверяли по-разному, но я же готов был». «Хорошо». Сашка встал с пня и вдруг нагнулся. «А это что?» «Это?» Ким смутился и плотнее запахнул рубашку. «Ну, это...» «Да ты что, дурак, что ли?» Сашка выловил из-за ворота ярко полыхнувший галстук. Юлька ахнула. «Да тебя же на нем и повесят!» «Ну и что?» Вдруг вспыхнул мальчишка. «Меня перед самой войной приняли. Отец и старший брат на фронте, а мама тут умерла. Я у этих гадов полы мою, так что ж теперь? Еще и от себя прятаться? Не дождутся!» «Кимка!» Сашка, как взрослый, взял его за локти. «Кимка, дурачок, ты же ценный человек. Может, самый ценный наш агент. А если сгоришь из-за этого? Как герой сгоришь, я понимаю, а сколько дел не сделаешь? Смотри, у меня номер на руке. Мои тоже все погибли. Вон Борька стоит, его тоже заклеймили. Нас в поезде возили, чтобы партизаны его не взорвали. Так мы ж на охрану с голыми руками не бросались. Ждали и дождались, бежали». Мальчишка сопел, потом нехотя сказал: «Ладно, сниму. А вы мост с эшелоном взорвете?» «Взорвем», процедил Сашка. «Я не я буду, взорвем». «Да», Хокканин почесал нос. «Это было бы дело. Даже не в эшелоне смысл. Мост. Капитальный. Раньше, чем через неделю, они его не восстановят. А значит, на других ветках перегруз и пробки. Только ведь пробовали». «Мы пробовали?» – спросил Сашка. «Не мы, а какая разница?» Капитан вздохнул и нехотя добавил. «Последний раз спецгруппа пробовала из Ленинграда. По реке ночью подобрались, а там сети и мины. А по суше к нему и вовсе не подойдешь. Нет, мост надо оставить. Эшелон попробуем взорвать на следующем перегоне, и то хорошо». Мы сидели в командирской землянке. Командир отряда, начальник штаба, командиры взводов, командир отделения разведки. Пили чай, настоящий, с сахаром в прикуску. И мозговали. Я тоже был тут. Под копирку перепечатал в 40-й раз сводку Совинформбюро. Сначала меня это развлекало. Печатать на машинке было нетрудно после компьютера, но чудно. А теперь болели пальцы и хотелось спать, но мне надо было набить еще 5 закладок. Сводки врали. Судя по ним, мы уже перемололи всю немецкую армию и сражались с ополченцами и наемниками. Утешало, что немцы в своей пропаганде тоже врали, а люди охотнее поверят тому, что им дает надежду. «Вот тут взорвем». Хокканен что-то показывал на карте. «Тут подъем, ход они замедлят, но зато по обе стороны склон. Закувыркаются». «До войны дорожники с этого склона мальчишек на дрезине катали», сказал кто-то из комвзводов. Я перестал печатать, посмотрел на свои руки, шевельнул пальцами и медленно спросил: «Товарищ командир отряда, разрешите обратиться?» «Закончил? Это молодец, хорошо!» Мефодий Алексеевич улыбнулся. «Садись, чайку попей, да спать иди!» «Нет, я не закончил!» Я замотал головой. «Я знаю, как взорвать мост с эшелоном. Честное слово, знаю!» Штурмбанфюрер Клаус Шпарнберг, не отрываясь, смотрел на плывущее по воде пламя. На станции истошно орали раненые. Остаток моста еще подрагивал, или это казалось в поднимающемся от пожара горячем воздухе. Эшелон с высокооктановым бензином для самолетов, 8 танками Т-4, маршевой ротой танковых экипажей был уничтожен полностью. Если кто-то и выжил, то единицы, а техника не уцелела вообще. Но хуже всего, что мост, артерия, одна из важнейших артерий тыла группы армий «Север», превратился в ничто, в пожар. Шпарнбергу показалось, что остаток моста – это язык, и этот язык мелкой дрожью дразнит его, Клауса. Он передернул плечами. Мимо пронесли носилки. Штурмбанфюрер узнал майора Райсбаха, начальника охраны моста, с которым они месяц назад обмывали награду майора за отражение нападения диверсантов. Только через несколько секунд Шпарнберг понял, что голова майора не на плечах, а поставлена на грудь. Оторвало. «Ну ничего, все равно ее оторвали бы», — с мрачным юмором подумал эсэсовец. «Хотя, если подумать, майор не так уж и виноват. Никто не мог предвидеть того, что случилось. Это и типично русской изощренной хитрости». Охрана даже не поняла, что происходит, когда мимо нее на бешеной скорости промчалась чем-то груженная дрезина, спущенная с подъема в 2 километрах от моста. Да если бы даже охрана знала, чем загружена дрезина, сделать ничего не успели бы. Кто-то произвел расчеты с профессорской точностью. Скорость, время прохода состава, оно было известно русским, место встречи. На дрезине было не менее 0,5 тонны тротила. Она врезалась в тендер перед паровозом как раз посередине моста, и сработал ударный взрыватель. В наступившем за этим хаосе, иначе происходившее на станции назвать было трудно, никто и не подумал, конечно, искать партизан, совершивших акцию. «Клаус! Клаус!» Штурмбанфюрер обернулся. Лотта спешила к нему. Лицо перемазано гарью, она локтем отпихивала МП и что-то держала в руке. Подбежав, женщина протянула это. И это оказалась бумажка, измятая, грязная, но с хорошо читаемым текстом. «На станциях много, откуда взялись, непонятно». Лотта кривила губы. «Это партизаны, Клаус, мы мало вешаем». «Что тут написано?» Клаус знал разговорный русский неплохо, но читал гораздо хуже. Но Лотта снова взяла бумагу. «Дали мы вам жизни, гадам, бить фашистов каждый рад. Долго будет сниться гадам партизанский наш отряд». По бокам были нарисованы красные звезды, а ниже странный знак. Рука с разведенными вилкой пальцами и подпись «Шалыга от всех наших». «Странно», — услышал Клаус чей-то голос. Знак внизу напоминает знак европейского сопротивления. Для России он не характерен. Примечание. Сопротивление. Общее название многочисленных организаций в 1939-45 годах, боровшихся в Европе против гитлеровской оккупации. Общим их символом была латинская буква «Ви», а в быту разведенные в виде этой буквы пальцы. Клаус и Лотта обернулись. Высокий блондин в камуфляже стоял совсем рядом с ними в излишне свободной позе, а теплый ветерок трепал его слишком длинные волосы. Клаус обрадованно выдохнул. «Айзик, ты вернулся?» «Рад тебя видеть, хотя ситуация, как я вижу, не располагает к радости. Вы прекрасны, как майская роза, Лотта». «Да, подумать только. Мы с ребятами уже настроились отдыхать в Португалии. И, кстати, чем больше вы вешаете, тем чаще будут происходить подобные вещи». «Эти недочеловеки, проклятые дикари, понимают только такой язык!» Лотта оскалилась, как большой красивый и опасный зверь. «Очень может быть», — кивнул камуфлированный. «Но именно потому, что они недочеловеки, им не занимать хитрости и изворотливости. Насколько я могу судить, операция великолепная и по замыслу, и по исполнению». «Тебе хорошо шутить, Айзик?» Шпарнберг вздохнул. «А я отвечаю за безопасность этого огромного района. И я уже доложил, что партизанских отрядов тут больше нет. Только мелкие группки бандитов не способны». «Ну, это ты поспешил». Айзик улыбнулся. Его зубы блеснули алым от огня. «Мы найдем их и уничтожим. Это моя любимая работа. Вопрос только в том, сколько на это понадобится времени, и что еще смогут наворотить за это время твои способные оппоненты. Странноватый все-таки значок. Может быть, у них в отряде какой-нибудь европеец?» «Да, Клаус. Отдай распоряжение, чтобы моим людям нашли местечко где-нибудь в Гдове. Домик на окраине, знаешь ли». Он повернулся к разрушенному мосту и засмеялся. «О, бог мой, но какова изобретательность! Для меня будет наслаждением их уничтожить!»